5. Раставас – великий ум Марса. Пока нас вели по коридору к выходу, в моем мозгу промелькнули события этого дня. Да, эти несколько часов сравнимы с целой жизнью. Я прошел через такие испытания, которые мне даже не могли раньше присниться. Я стал офицером армии в городе, о существовании которого даже не подозревал. Я встретил девушку из далекого Амхора и впервые в жизни влюбился. И почти сразу потерял ее. Любовь – это странное чувство. Почему оно пришло ко мне именно так, именно сейчас, я не могу объяснить. Я только знаю, что полюбил Джанай и всегда буду любить ее. Я никогда не увижу ее больше и не узнаю, смогу ли добиться взаимности. Я никогда не скажу ей, что люблю ее. Вся моя последующая жизнь будет наполнена печальными мыслями о моей любви, воспоминаниями о прекрасной Джанай, и мне никуда не уйти от этой любви. Да, любовь – страшное чувство. При пересечении главного коридора с боковыми меня и Джона Картера повели направо. Пандар и Ганхат продолжили путь по главному коридору. Мы попрощались с друзьями и расстались. Дружба всегда быстро завязывается перед лицом опасности. Эти люди были из городов, враждебных Гелиуму, однако общая беда сблизила нас, сделала друзьями, и я не сомневался в искренности их чувств по отношению ко мне и Джону Картеру. Интересно, встретимся ли мы снова? Нас провели по коридору, вывели во двор, и затем мы вошли в большое здание, над входом в которое были высечены иероглифы, незнакомые мне. На Барсуме нет и двух наций, имеющих один и тот же письменный язык, хотя существует общий научный язык, понятный всем ученым Барсума. Да и разговорный язык тоже для всех один и тот же. Его понимают даже дикие зеленые люди, обитающие на дне высохших морей. Джон Картер прекрасно знал многие языки, он и сообщил мне, что надпись гласит «Здание лаборатории». Нас ввели в комнату, где было приказано подождать, пока не придет человек, которого мы должны охранять и за которым должны были следить. Офицер сказал нам, что мы должны служиться Раставаса, почитать его, пока не заметим, что он решил бежать. В здании лаборатории он был царь и бог. Если он попросит нас помочь ему в работе, наша обязанность подчиниться ему. Нам стало ясно, что Совет Семи Джедов бережно охраняет Раставаса, хотя он является пленником, и они стараются сделать его жизнь как можно приятнее и легче. Я очень хотел увидеть великого ученого, о котором много слышал. Его называли «Великий ум Марса». И хотя довольно часто его талант служил неблаговидным целям, тем не менее все восхищались его великолепным искусством. Ему уже было за 1000 лет, и ради этого одного на него стоило посмотреть. 1000 лет жизни – это не предел для Марса, однако редко кто доживает до такого возраста, так как основой жизни была война, и большинство жителей погибали. Я был уверен, что увижу не живого человека, а высохшую мумию, и недоумевал, откуда у него берутся силы для того, чтобы делать такую большую работу, которая требует полной отдачи. Через некоторое время офицер вернулся с весьма симпатичным юношей, который осмотрел нас так, как будто мы были отребья, а он, по меньшей мере, бог. «Еще два шпиона, чтобы следить за мной», — процедил он. «Еще два воина, чтобы защитить тебя, Раставас», — поправил офицер, который привел нас сюда. «Значит, это и есть Раставас». Я не мог поверить своим глазам. Это был молодой человек, а ведь мы, марсиане, выглядим молодо до преклонных лет, а затем угасание идет очень быстро. А в этом человеке я не видел никаких признаков старения. Раставас продолжал унижать нас. Однако я заметил, что брови его сдвинулись, когда он взглянул на Джона Картера. Он явно старался что-то припомнить, и все же я твердо знал, что эти два человека никогда не встречались. Что же пытался вспомнить Раставас? «Откуда мне знать?» — вдруг рявкнул он. «Что эти двое не пробрались в Морбус, чтобы убить меня? Откуда мне знать, что они не из Тунола или Фандала?» «Они из Гелиума», — ответил офицер. И я заметил, как разгладился лоб Раставаса, как будто он пришел к какому-то решению. «Это два понтана. Они шли в Фандал наниматься на службу», — добавил офицер. Раставас кивнул. «Хорошо. Они будут помогать мне в лаборатории». Офицер удивился. «Может быть, лучше, если они будут служить в охране?» — спросил он. «Тогда ты сможешь к ним присмотреться и решить, не опасно ли тебе оставаться с ними наедине». «Я знаю, что делаю!» — рявкнул Раставас. «Мне не нужна ничья помощь, чтобы решать, что делать». Офицер вспыхнул. «Мне приказано просто привести сюда этих людей. Как ты их будешь использовать, не мое дело. Я просто хотел предупредить тебя». «Тогда выполняй приказ и думай о своих обязанностях. Я сам позабочусь о себе». Тон его был так же оскорбителен, как и слова. У меня сложилось впечатление, что он презирает тех, на кого работает. Офицер пожал плечами, что-то приказал хармадам, которые сопровождали нас, и вместе с ними вышел из комнаты. Раставас кивнул нам. «Идемте со мной», — сказал он. Мы прошли за ним в маленькую комнату, все стены которой были заставлены шкафами с книгами и древними манускриптами. Здесь же был стол, на котором лежали бумаги и книги. Раставас сел за стол и пригласил нас сесть на скамью. — «Какими именами вы называете себя?» — спросил он. — «Я доктор Стоит», — ответил Джон Картер. — «А это Вордай». — «Ты хорошо знаешь Вордая и доверяешь ему?» — спросил ученый. Это был странный вопрос, так как Раставас не знал нас обоих. «Я уже давно знаю Вордая», — ответил владыка. «Я доверяю ему полностью, как разумному человеку, и доверяю его мужеству и военному искусству». «Отлично! Тогда я могу довериться вам обоим». «Но почему?» — поинтересовался Джон Картер. «Репутация Джона Картера, принца Гелиума, военачальника Барсума, известна всем?» Мы удивленно смотрели на него. «Почему ты думаешь, что я Джон Картер? Мы же никогда не встречались». Я сразу понял, что ты не настоящий красный марсианин. Присмотревшись внимательно, я обнаружил, что красный пигмент нанесен неравномерно. На Барсуме живут только два человека Джасума. Один из них – Ватварс или Пакстен. Я его хорошо знаю, так как он был моим помощником в лаборатории в Туноле. Он оказался способным и достиг высокого искусства. Следовательно, я знаю, что ты не Ватварс. Другой землянин – это Джон Картер. Так что все просто. Да, твои логические заключения безукоризненны. Я Джон Картер. Я и сам бы сказал тебе об этом, так как именно для встречи с тобой я и направлялся в Фандал, когда нас схватили Хармады. И зачем военачальнику Барсума понадобился Расставос? Спросил великий хирург. Моя принцесса пострадала в автокатастрофе. Она без сознания много дней. Величайшие хирурги Гелиума не способны помочь ей. Я искал Расставоса, чтобы просить его вылечить мою принцессу. А теперь ты стал пленником и нашел меня, такого же пленника в этой дикой стране. Но все же я нашел тебя. И что в этом хорошего для тебя и для принцессы? Ты поможешь мне, если у тебя будет возможность? Спросил Джон Картер. Конечно. Я обещал Ватварсу и Дартарусу, Джедаку Фандала, что посвящу свое искусство борьбы со страданиями людей, облегчению их жизни. Тогда мы найдем способ вырваться отсюда. Это легче сказать, чем сделать. Из Морбуса бежать невозможно. И все же мы сбежим, преодолев все препятствия. Меня больше беспокоит дальнейший путь через великую туннельянскую топь. Расставос покачал головой. Нам никогда не выбраться отсюда. Во-первых, город усиленно охраняется. К тому же здесь очень много шпионов и соглядатаев. Многие офицеры, которые кажутся красными марсианами, на самом деле хармады, чей мозг пересажен в тела людей. Я даже не знаю, кто они, так как операции проводились в присутствии Совета джедов. И лица людей были закрыты масками. Джеды очень коварны. Они хотят, чтобы я не знал тех, кто приставлен шпионить за мной. Ведь если я буду знать красных людей, которым пересадил мозг хармадов, такие шпионы будут бесполезны. Теперь же рядом со мной появились сразу двое, кому я могу доверять. Я уверен в Джоне Картере, так как мне не приходилось оперировать людей с белой кожей, и уверен в Ордае, так как за него поручился Джон Картер. Так что вы будьте крайне осторожны и не доверяйте здесь никому. Вы будете... Внезапно его прервал ужасный шум где-то в другой части здания. Оттуда послышались дикие вопли, завывания, крики, стоны, визг, как будто в дом ворвалась стая диких животных. — Идемте, — сказал Расставос, — мы можем там понадобиться.